Глава 29. Гяур обессиленно лег рядом с Властой и, положив голову ей на грудь, замер, прислушиваясь к учащенному биению сердца. «Вот теперь чувствую, что смирился», — неожиданно молвила Власта, улыбнувшись. «И впрямь смирился», — покорно признал он. «Так бы давно, а то все упрямишься и упрямишься. Помнишь нашу первую встречу, наше знакомство?» «Как же такое можно забыть? Когда с первой встречи незнакомая красавица начинает яростно доказывать, что именно она и есть твоя судьба. Такое не забывается. Лучше признайся, что если бы не я, так и блуждал бы по миру, не зная, кто же она на самом деле, это твоя судьба. Так что будь благодарен моей настойчивости». «Это все Ольгица наколдовала», — вздохнул князь. «Ты прав. Я здесь ни при чем», — кокетливо согласилась Власта. «Во всем будем винить только Ольгицу. Слушая нас, она, наверное, мудро усмехается, любуясь нашими шалостями. Хотя о шалостях этой ночи ей лучше бы не знать. Надеюсь, она простит их. Исключительно по мудрости своей. Кажется, ты хотел спросить, есть ли в нашей деревне ксенц. Разве не так? Просто мне еще не успело прийти такое в голову. Но можешь считать, что прочитала мои мысли». «Теперь мне приходится вычитывать не только то, что ты подумал, но и то, о чем думать не торопишься», — проворчала Власта. «Подвенечное платье мне пошили еще прошлой весной». «Нет-нет, на всякий случай», — заверила она. «Не думай, что я так уж рассчитывала затянуть тебя под венец». Гяур беспечно рассмеялся. Эта женщина нравилась ему все больше и больше, но уже не как любовница, а как тактичная и требовательная жена. «Впервые слышу, как ты оправдываешься». «До сих пор оправдываться приходилось только мне, но зря стараешься». «Так уж и зря», — озорно усомнилась Власта. «Ты ведь уже успела убедить, что являешься моей судьбой. Все остальное оправдательным извинениям не подлежит, графиня Ольбрыхская. Кстати, каковой будет моя фамилия, когда ксенц обвенчает нас, князь Гяур?» «Очевидно, ты станешь княгиней Одар». «Я бы предпочитала оставаться княгиней Ольбрыхской. Все-таки известный род. К тому же, приняв фамилию Одар, я потеряю аристократическое окончание своей прежней фамилии». Примечание. Согласно польской дворянской традиции, окончание фамилии на «ский-цкий» являлось таким же титульным знаком аристократизма, как в германском языке приставка «фон», а во французском «де». Получая дворянский титул, поляк обязательно добавлял к своей фамилии такое окончание или же принимал новую фамилию, как правило, по названию своего имения. Так обладатель Вишневца стал князем Вишневецким, Поток — графом Потоцким и тому подобное. Конец примечания. «Однако ради тебя соглашусь. Поднимайтесь, князь Удар. Пока вы надраете клинок своей сабли, я прикажу привести сюда ксенза, прямо из дома. Не так часто в этой деревеньке венчаются князь и графиня. Отсюда мы все вместе отправимся в костел». «Но я не католик», — вдруг вспомнил Гяур. «А я не православная». «Тебе и не нужно быть православной, поскольку, как и все мои предки, я все еще остаюсь язычником. Правда, официально наше племя приняло христианство, однако вера наша — некая смесь христианства с язычничеством. Во всяком случае, у нас до сих пор существуют волхвы. Мы поклоняемся Перуну, Велесу». Власта на несколько мгновений замялась, понимая, что ситуация и в самом деле необычная. Но затем решительно взглянула на князя. «И все же мы должны венчаться. Если только хотим предстать перед односельчанами, церковью и всем прочим миром в ипостасях супругов. Что же касается веры, то убеждена, что ксенц умудрится как-нибудь примирить нас перед Господом, который по церковным понятиям един для всех, а по нашим с Ольгицей вполне заменяется высшими силами». В тот же день графиня Власта Ольбрыхская и князь Удар Гяур венчались. Проходило это действо в небольшом старинном костеле с почерневшими серебряными распятиями и потускневшими безликими иконами. Каждый образ, каждый предмет в этом храме был настолько пронизан молитвами, что даже когда ксенц молчал, в сжатом, пропитанном духом ладана воздухе, продолжали слышаться голоса давно почивших в Бозе священников и певчих. Ксенс прекрасно знал, какого верования придерживается невеста, однако выяснять ее и жениха религиозные пристрастия не стал. Разве что умудрился вернуть в молитву слова об искоренении из веры и душ человеческих язычества и прочей скверны. Однако вольность этого молодожена ему простили. Они уже сидели за свадебным столом, когда прибыл Харунжий из ближайшего польского гарнизона и сообщил, что неподалеку, в украинских землях, появился первый отряд повстанцев. Командир эскадрона спрашивал, не согласится ли князь присоединиться со своими людьми и сельскими ополченцами к его драгунам, чтобы вместе выступить против бунтовщиков. «Скажи своему поручику, что я мог бы взять его под свое начало, отправляясь в дикое поле», — ответил Гяур. «Но ему лучше оставаться здесь, наводя страх на местных смутьянов. К тому же будем надеяться, что украинцы из ближайшего воеводства повернут своих коней не на польские земли, а в казачьи степи». На этом они с Харунжем и расстались. Но Гяур понял, что над имением Власты, а теперь уже и его имением, вновь нависла опасность. И не успели гости встать из-за стола, как он приказал слугам готовить карету и обоз, которые смогут доставить жену и дочь в родовой княжеский замок Гяур. «Ты не должна оставлять его стены до тех пор, пока не затихнет восстание», — приказал он власти. «Я не желаю, чтобы эта война коснулась нашего имения, тебя и моей дочери». «Тем не менее, оно все равно коснется нас», — с грустью ответила молодая княгиня, выглядевшая божественно прекрасной. «Единственное, что меня успокаивает, так это то, что на этой войне ты уцелеешь. Если только ты будешь очень хотеть этого. Ты уцелеешь не потому, что я так хочу, а потому, что так тебе предначертано. Уже молюсь на тебя, моя добрая предсказательница». Только после этих слов Гяур снова оделся и позвал к себе Улича. «Где письмо коронного гетмана, полковник?» «Письмо?» — мрачно переспросил телохранитель, приставленный к нему еще на острове Русов. «Не заставляй меня повторять», — посуровил голос генерала. «Значит, весь наш разговор с этим гонцом вы слышали». «А ты что, намеревался скрыть от меня, что принял от гонца письмо?» — искренне ужаснулся князь.